Глава 13. Темные и светлые стороны успеха. Вступление. Когда мечта становится испытанием. Все выглядит ослепительно. Яркий свет прожекторов, фанатские крики, миллионы просмотров, престижные награды. Stray Kids признаны и любимы по всему миру. На сцене они кажутся непобедимыми, а их путь — сплошным восхождением. Но за картинкой, которую видит публика, всегда есть теневая сторона. Слава — это не только сияние, но и ожоги от прожекторов, которые жгут кожу и выматывают сердце. Это не только аплодисменты, но и тишина гостиничного номера после выступления, когда все эмоции обрушиваются разом. Это ночи, в которые мысли становятся громче любой музыки. А если завтра все исчезнет? Смогу ли я снова выйти на сцену? Кем я буду, если перестану быть тем, кого ожидают увидеть? С самого дебюта Stray Kids шли по пути, где каждый шаг приходилось отвоевывать. У них не было гарантированной поддержки или заранее выстроенной лестницы успеха. Их история — это история не только подъема, но и выдержки, умения держаться, когда кажется, что сил больше нет. Это глава о том, что обычно остается за кадром, о реальной цене, которую платят за мечту, о моментах, когда музыканты становятся не только артистами, но также остаются простыми людьми, с их страхами и сомнениями, и о том, почему миллионы фанатов с ними, и не из-за их глянцевый образ, а за честность и способность быть настоящими. Цена пути. Что остается за кулисами? Кей-поп — индустрия, построенная на постоянной работе на пределе. Здесь важно все: внешность, энергия, вокал, харизма, умение говорить с публикой. И так каждый день, без права на спад. Даже отдых становится частью расписания, согласованного с менеджерами и промо-графиком. Фанаты видят готовый результат — безупречные выступления, четкие движения, улыбки на фан-встречах. Но за этим скрываются десятки перелетов в неделю, репетиции до глубокой ночи, съемки клипов при минусовой температуре или под палящим солнцем. Бывают периоды, когда участники едва спят по 3-4 часа в сутки. Бан Чан. Лидер, который учится быть уязвимым. Лидер Stray Kids — тот, кто первым подставляет плечо. Но он не раз признавался, что платит за это постоянным внутренним напряжением. В своих эфирах «Chan's Room» он говорил о бессоннице, о том, что иногда просто сидит в темноте, не включая свет, поскольку устал не только физически, но и эмоционально. Эти признания редко звучат от лидеров Idol Group, но именно они делают его ближе к фанатам. Хан. Борьба с тревогой на сцене и за ее пределами. Хан Чисон с детства сталкивался с приступами паники. Даже после сотен концертов он признается, что каждый выход на сцену — испытание для него. Перед началом выступления он повторяет себе: «Ты справишься». Иногда его тревога достигает точки, когда он вынужден пропускать мероприятия, и он не скрывает этого. Феликс, Сынмин, Линоу, Ай-Эн испытывают разные формы усталости. Феликс говорил, что чувствовал, как гаснет изнутри от бесконечных перелетов. Сынмин боялся быть незаметным, неважным. Линоу переживал, что не смог показать свою ценность. Ай-Эн признавался, что иногда думает: «Я не заслуживаю быть здесь». Но самое важное — они не прячут эти чувства. Stray Kids показывают, что усталость и сомнения — не слабость, а часть реальной жизни, даже если ты на вершине. Скандалы и медийные штормы. Когда тишина громче слов. Stray Kids — группа, которая всегда старалась быть максимально открытой перед своим фандомом. Но открытость не делает артиста неуязвимым. В современном корейском шоу-бизнесе репутация может рухнуть за один день. История Хёнджина. От обвинений к очищению репутации и возвращению. В феврале 2021 года имя Хван Хёнджина оказалось в центре громкой кампании против школьного буллинга, охватившего всю Южную Корею. В соцсетях появилось анонимное сообщение, утверждавшее, что в школьные годы он мог участвовать в словесных издевательствах. Ситуация развивалась стремительно. Публика требовала реакции, а новостные порталы публиковали все новые материалы, часто без проверки фактов. Компания JYP Entertainment заявила о начале внутреннего расследования. И через несколько дней Хёнджин опубликовал рукописное извинение, в котором признал, что мог вести себя легкомысленно, даже если не имел намерения причинить боль. Он лично встретился с автором обвинений и принес извинения. Затем последовало решение о его временном отстранении от деятельности. На 4 месяца Stray Kids стали семьей из 7 участников. Но даже в это время команда никогда не говорила о нем в прошедшем времени. Имя Хёнджина и его образ оставались в официальных материалах. Возвращение без шума. В июне 2021 года Хёнджин вернулся в клипе «Mixtape O». Без пресс-релизов, без громких заявлений, только тихое, но мощное визуальное напоминание. Он все еще здесь. С этого момента он стал осторожнее в словах, но при этом еще глубже раскрылся как артист. Его танцы и сценическая подача приобрели ту эмоциональную насыщенность, которая приходит, когда человек пережил испытание и вернулся сильнее. Давление публичности. Этот случай стал показателем того, насколько хрупка жизнь публичного человека в Корее. Одно обвинение, и многолетняя карьера оказывается под угрозой. И даже если правда неоднозначна, последствия остаются. Чан Бин в одном из интервью признался: «Иногда кажется, что нас оценивают по одной секунде, забывая годы труда». Почему это важно? Для Stray Kids эта история стала уроком. Нельзя контролировать все, что о тебе говорят, но можно контролировать то, как ты реагируешь. Они выбрали не отрицать проблемы, а встретить их лицом к лицу. И в этом их сила. Не в безупречности, а в умении вставать после падения. Внутренние конфликты и кризисы. Как участники учатся быть командой. Любая группа — это не только совместные репетиции и сцена. Это замкнутое пространство, где 8 разных характеров проводят вместе почти все время. Даже при общей цели неизбежно возникают трения из-за разницы характеров, творческих разногласий, усталости. Первые годы. Недосказанность как барьер. После дебюта Stray Kids признавались, что на первых порах между ними было много недосказанностей. Каждый был сосредоточен на собственных задачах, боялся показаться слабым или слишком навязчивым. Бан Чан позже говорил: «Мы репетировали часами, но могли провести день, даже не сказав друг другу ни слова. Мы были рядом физически, но ментально все в своих мирах». Эта дистанция могла стать опасной, но со временем участники поняли: без откровенных разговоров команда рискует распасться. Кризисы, которые изменили все. Одним из переломных моментов стало временное исключение Феликса и Линоу из состава во время реалити-шоу Stray Kids. Тогда все ощутили, что потеря одного участника меняет динамику целиком. Возвращение ребят стало не просто воссоединением. Это был негласный договор: никого больше не теряем. Синдром самозванца внутри группы. Даже при внешнем успехе многие участники сталкивались с чувством, что их вклад недостаточен. Ай-Эн опасался, что не дотянет до старших по уровню. Сын Мин переживал, что его вокал недостаточно яркий для сольных партий. Линоу чувствовал, что выглядит холодным и отстраненным, из-за чего его недооценивают. Чан Бин признавался, что перфекционизм иногда лишает его радости от работы. Эти признания чаще всего звучали в формате «Two Kids Room», когда два участника садятся один на один и делятся тем, что обычно остается за кулисами. Учеба через конфликт. Stray Kids не избегали ссор. Они спорили из-за концепций, времени на записи, даже из-за распределения сценических движений. Но ключевым стало то, что каждый конфликт они использовали как точку роста. Бан Чан учился отпускать контроль и позволять другим брать лидерство. Хан — переводить тревогу в шутку, но не прятать за ней важные разговоры. Феликс — просить о помощи, а не только оказывать ее. Философия Stray Kids — это 8. Внутренние кризисы не охладили их друг к другу. Напротив, ребята закрепили простое, но твердое правило: в Stray Kids нет запасных. Каждый участник незаменим, и именно эта установка позволила группе пройти через годы давления и остаться цельной командой. Больше, чем команда. Поддержка как способ выжить. В шоу-бизнесе можно быть коллегами, можно быть друзьями, но Stray Kids за годы совместной работы стали больше, чем и то, и другое. Их объединяют не только репетиции и туры, но и бесчисленные часы, проведенные в студиях, гостиницах, автобусах и закулисьях. Там, где проверяется настоящая близость. Stray Kids редко говорят друг другу пафосные фразы вроде «я тебя люблю» перед камерой. Их забота проявляется в мелочах, которые часто остаются незамеченными публикой. Бан Чан во время репетиций тихо поправляет микрофон участника, чтобы тот не сорвал голос. Феликс приносит теплый напиток тому, кто выглядит уставшим, даже если никто об этом не просил. Линоу незаметно берет на себя физически сложные элементы хореографии, если видит, что кто-то из команды травмирован. Это жесты, которые не требуют подтверждения лайками в соцсетях, но именно они цементируют доверие. Закулисные эпизоды. На закулисных видео фанаты не раз замечали, когда из-за усталости кто-то из участников буквально валится с ног. Во время одного тура Хан, потерявший голос, тихо ушел за кулисы, и Ай-Эн незаметно заменил его партию, не прерывая номер. На записи для японского шоу, когда Феликс сильно кашлял, Чан Бин шутками и подколами перевел фокус на себя, пока врачи оказывали Феликсу помощь, чтобы тот не почувствовал себя в центре нежелательного внимания. Когда Хён Джин вернулся после перерыва, Линоу первым подошел к нему в гримерке, хлопнул по плечу и сказал: «Пошли репетировать». Без лишних разговоров, но с посылом, что Хён Джин снова дома. Маленькие ритуалы заботы. Внутри группы есть свои негласные традиции. Перед выходом на сцену они обмениваются короткими фразами вроде «давай сделаем это ради нас» или «помни, мы вместе». После каждого концерта участники обязательно собираются в круг и говорят хотя бы по одному положительному моменту о прошедшем выступлении. Если кто-то задерживается в студии до ночи, почти всегда найдется тот, кто придет и просто сядет рядом, даже если не работает над треком. Разногласия, которые не разрушают. Да, они спорят. Иногда остро, иногда эмоционально. Но за все годы существования группы не было такого момента, когда кто-то остался бы один после конфликта. Даже если слова застревают, их заменяет присутствие, тот самый взгляд, который говорит больше, чем извинения. Семья по выбору. Stray Kids сами создавали и продолжают укреплять пространство, где можно быть несовершенным. Здесь можно устать, ошибиться, признаться в страхе и знать, что тебя не вычеркнут. Именно эта атмосфера позволяет им не просто выживать в индустрии, но и расти, сохраняя целостность и верность друг другу. Свет и сила. Ради чего все это? За каждым тяжелым днем, за бессонными ночами и моментами, когда казалось, что сил больше нет, Stray Kids всегда находили что-то, ради чего стоит продолжать свой путь. Этот свет не всегда ослепителен, но он стабилен, и именно он удерживает их на плаву. Победы, которые значат больше, чем награды. В 2022 году Stray Kids получили свой первый Дайсан на премии «Мама». Для многих это была просто очередная запись в списке достижений группы, но для участников — символ того, что годы сомнений и труда были не зря. Бан Чан тогда сказал: «Мы начинали с желания остаться вместе, а теперь мы здесь и все еще вместе». Это был момент, когда аплодисменты зала слились с их внутренним чувством. Они смогли, потому что не предали собственную цель. Туры как точка соединения. Каждый тур — не только демонстрация новых песен, но и проверка связи с миром. На концертах в Сингапуре и в Мельбурне, когда публика пела припевы громче, чем сами микрофоны, участники признавались, что чувствуют себя не артистами на сцене, а частью одного большого хора. Феликс как-то заметил: «Это не мы ведем зал, это зал ведет нас». Самые честные моменты случаются не под светом прожекторов, а на стримах и в закулисье. Когда Сынмин в прямом эфире рассказывает, что учится готовить новое блюдо, чтобы угостить ребят, или Чан Бин читает фанатские письма и неожиданно замолкает, потому что не может сдержать эмоции. Именно эти тихие эпизоды фанаты потом называют теми, что заставили их почувствовать себя ближе. Фандом как зеркало. Стей для Stray Kids — не просто аудитория, а постоянное напоминание о том, зачем они делают музыку. Участники не раз говорили, что в сложные периоды именно фанаты возвращали им мотивацию. Письма с историями о том, как песни помогли пережить утрату. Видео, где люди исполняют их хореографии на свадьбах или выпускных. Сообщения со словами «Ваша музыка дала мне смелость поступить в университет» или «Ваши тексты помогли мне набраться храбрости позвонить родителям после ссоры». Эти признания становятся топливом для новых проектов. Свет, который не погаснет. Stray Kids давно поняли: слава не постоянна, но человеческая связь прочнее. Поэтому, несмотря на давление индустрии, они продолжают оставаться верными своей аудитории и друг другу. Они знают, что будут еще трудные дни. Но также знают, ради этих моментов, будь то зал в 50 тысяч человек или тихий разговор в гостиничном номере, стоит идти дальше.